Привет! Это подкаст «Кино на выходные». Каждую неделю кинокритики и историки кино рассказывают здесь о любимых фильмах, которые стоит посмотреть. Сегодня в программе три картины. Первую вы, возможно, смотрели. Это «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга. А две другие – это «Чудо в Милане» Витторио де Сика и «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина. Все эти фильмы очень разные, но в каждом большую роль играет ветер, а если быть точной – ураган, рассказывает Наталья Макрушина. Куда дует ветер в кино? Этот вопрос, на первый взгляд, может показаться достаточно странным. Ведь ветер – это нечто невидимое, неуловимое взглядом, и оттого проблематичное для киноизображения. На экране, как и в жизни, мы привыкли видеть ветер через взаимодействие с окружающей средой или отдельными объектами в ней. И за примерами, как водится, далеко ходить не нужно. Истоки практически любого явления в кино – можно, если очень постараться, найти уже в кинематографе Люмьеров. Действительно, в одном из первых их фильмов «Завтрак младенца» или «Кормление младенца», если более точно переводить оригинальное французское название, все внимание зрителя должно быть приковано к первому плану, на котором можно увидеть самого Агюста Люмьера, его супругу и их крохотную дочь, которую пара, нежно воркуя, кормит с ложечки. Однако для некоторых зрителей интереснее оказался задний план, то, что происходит за героями, несмотря на всю ту умилительную сцену, разворачивающуюся перед ними. А там, среди буйно растущей листвы, гуляет легкий ветерок. Он переворачивает листья в пространстве, меняя их положение, тем самым создавая эффект мерцания фона. И вот именно это мерцание, это дрожание фона и создавало то ощущение живости происходящего, что так поразило первых кинозрителей. Сегодня же я предлагаю вспомнить фильмы, где ветер предстает совершенно в другом амплуа. Это уже не тот легкий ветерок из фильма «Люмьеров», а неистовое буйство стихии. Это не тот ветер, который неразличим взглядом в силу своей невидимости, а ветер, застилающий собой взгляд, лишающий зрения и героев, и зрителей. Это не тот ветер, который задорно играет с листвой, а ветер, выдирающий с корнем деревья. Как вы уже могли догадаться, речь идет о настоящем урагане. И для первого фильма сегодняшней подборки он имеет ключевое сюжетное значение. Это фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года. Пожалуй, до сих пор самая успешная экранизация романа Фрэнка Баума. Фильм, который, скорее всего, вам хорошо известен еще с детства, сегодня было бы занимательно пересмотреть уже взрослым взглядом, немного под другим углом. Ураганы в штате Канзас, где живет главная героиня Дороти со своим песиком Тато, нечто обыденное и рутинное. Однако именно ураган в силу некоторых обстоятельств становится пусковым действием сюжета. Дороти и Тато прячутся в домике от надвигающейся стихии. Поток воздуха поднимает домик, будто он совсем игрушечный, и переносит в сказочную страну. Вот тут-то и начинается самое интересное. Но на самом деле вся настоящая магия кино к этому моменту фильма уже произошла. Сделаем пару шагов назад и рассмотрим действие урагана чуть пристальнее. Небеса чернеют, ветер усиливается, на дальнем плане мечется хвост торнадо. Постепенно в воздух поднимается все больше пыли и песка, листьев и мусора. На тот момент, когда Дороти запрыгивает в домик, задний план открытого пространства за ее спиной практически неразличим. Но самое чудесное начинается дальше. Сидя внутри домика, как на борту самолета, Дороти наблюдает за происходящим в окно. Перед ее взглядом проносятся вырванные деревья, целые дома, но вдруг она видит ненавистную ей мисс Галч, будто та решила прокатиться на своем велосипеде прямо внутри смерча. Затем, прямо на наших глазах, мисс Галч оборачивается ведьмой, а велосипед под ней превращается в метлу. О том, что рамка окна в этой сцене становится рамкой кадра, а сам эпизод можно считать полноценным киносеансом, в котором Дороти – зритель, а окно – экран, уже писали и говорили многие киноведы и исследователи кино. Но какую роль в этом эпизоде играет ураган? Получается, что самую главную. Он запускает этот фильм для Дороти, изолируя ее в доме, как в кинозале. Он практически отменяет окружающее пространство, создавая непроницаемую для взгляда пелену из пыли и песка. Совсем что экран, на который теперь можно проецировать фильм. И ветер, не физически, но сюжетно, заставляет объекты и героев кружиться в рамке окна, делая их тем самым кинообъектами, а значит, способными на трансформацию и преображение, что и происходит в итоге с мисс Галч. Но если посмотреть чуть шире на возможности к преображению, которые приобретают в итоге ураган, то получается, что и главный фокус фильма, а именно появление цвета после приземления Дороти в стране Оз, тоже может быть связано с действием ветра изнутри изображения. Кстати, этот самый переход от черно-белого к цветному изображению внутри фильма стал причиной, по которой многие до сих пор ошибочно считают этот фильм первым цветным фильмом в истории кино. Представьте, что ураган, налетевший на домик Дороти, на самом деле никуда его не перемещал. Он лишь преобразовал пространство вокруг него, буквально сдул этот желтый песочный налет с изображения, очистил его, как бы вернув взору сияние чистых красочных цветов. Примечательно, что в самом романе использован совершенно обратный эффект. Если вы помните, изумрудный город, в который так стремятся попасть герои, изумруден лишь потому, что все его жители носят зеленые очки, когда на самом деле город сделан из обычного прозрачного стекла. О том, как внезапно налетевший ураганный ветер вмиг может перевернуть пространство вверх дном, ничего не оставив на своих местах, могут рассказать и другие фильмы. Например, «Чудо в Милане» Витторио де Сики, где эпизод с ураганом совсем крошечный, но чрезвычайно показательный. О том, что в фильме, где слово «чудо» вынесено в название, чудес будет немало, становится понятно с самых первых кадров. Однажды добрая, но одинокая старушка, обследуя свой огород, находит на капустной грядке настоящего младенца. С радостью берет его на воспитание и называет То-то. Они живут душа в душу несколько лет, пока старушка не покидает этот мир, успев научить То-то самым главным вещам – доброте и таблице умножения. То-то попадает в приют, а выйдя из него уже взрослым, присоединяется к колонии бездомных. Он поселяется в утлом шалаше, где-то на заброшенном пустыре у железной дороги, среди таких же нищих и обездоленных, как он. Пассажиры, проезжающих мимо этого места поездов, обычно выкидывают здесь мусор из окон или смотрят на бездомных со скучающим видом. И бездомные смотрят на пассажиров, как на кадры совершенно другой жизни, теплой и обеспеченной. Здесь же, чтобы выжить, бездомным требуется бегать вслед за редкими лучами солнца из желания хоть чуть-чуть согреться. Но То-то не отчаивается. Человек, уверенный в том, что дважды два дает четыре, нужно лишь умножить, не опускает руки, веря, что даже из мусора можно построить целый город. И здесь ураганный ветер приходит герою на помощь. То-то играет с маленькой девочкой, бегая вокруг непонятно откуда взявшейся посреди пустыря двери, что только подчеркивает обездоленность и неустроенность этого места. Тут налетает ветер, взметая вверх мусор и клубы песка. Девочка, с которой играл То-то, катится по земле, словно перекати поле. Ветер усиливается, и ураганными порывами сдувает с земной поверхности все вручную собранные хижины, в которых прячутся бедняки. И, видя этот крах, То-то, прижавшись лицом к двери, решает на расчищенной ураганом территории выстроить новый дом. Из того же самого мусора, что прежние шалашики, но добротный, с дверьми, окнами и даже небольшим балкончиком. Мусор становится материалом для строительства целого города, улицы которого будут названы математическими примерами, где 3x3 равно 15, где-то пересекается с 5x5 – 25. Для фильма, вышедшего в 1951 году, незадолго после окончания Второй мировой войны, желание героев на руинах старого разрушенного стихии мира выстроить новый по новым правилам оказывается абсолютно закономерным. А сегодня этот фильм стоит посмотреть уже хотя бы для того, чтобы убедиться, что даже голое поле пустоши может оказаться плодородной почвой, богатой на чудеса, коих в фильме, как я уже сказала, будет немало. А вот на долю последнего фильма сегодняшней подборки чудес почти не осталось, кроме одного, самого главного – «Чудо пробуждения революционного сознания». Это фильм «Потомок Чингисхана», вышедший в 1928 году и завершивший собой знаменитую революционную трилогию величайшего советского режиссера Всеволода Пудовкина. «Потомок Чингисхана» должен был стать логическим продолжением фильмов «Мать» и «Конец Санкт-Петербурга», вышедших годом ранее. Сюжетно эти фильмы, конечно, никак не пересекаются, но идеологически дополняют друг друга. При этом «Потомок Чингисхана» уводит рассказ о революционных свершениях куда-то от центра на периферию и даже за пределы страны. И вот это территориальное смещение действия за границу знакомого и привычного нам уже создает почву для появления всевозможных пустошей, где свободно гуляют ветра, владельцы этого края земли. Именно с этого и начинается фильм. Камера долго, план за планом, исследует пустынную и экзотичную местность Центральной Азии, пока не натыкается на одиноко стоящее посреди степи жилище. Там-то мы и встречаем главного героя фильма, Баира, случайно оказавшегося в водовороте исторических событий. Именно ему суждено будет стать тем самым потомком Чингисхана. Кстати, в зарубежном прокате этот фильм шел под названием «Буря над Азией» и был при этом весьма успешен. Настолько успешен, что в 1938 году обрел даже свой французский ремейк. Такая смена названия для проката очень показательна. Под бурей здесь понимается не только климатическое природное явление, которое в финале становится самым зрелищным событием фильма, но и буря революции, докатившаяся до монгольских земель, и буря исторической смены эпох, сметающей все на своем пути, не хуже канзасского смерча или миланского урагана. Меня восхищает в этом фильме то, с каким мастерством Пудовкин соединяет красоту и могущество природы азиатских степей и экзотическую фактуру. Она здесь не является исключительно декоративной, картонной, но предстает почти осязаемой, подлинной, словно внутрь игрового фильма включены фрагменты этнографического, так что стыки между ними практически неощутимы. Чего стоит хотя бы один эпизод буддийского праздника Цам, снятого в Тамчинском Дацане, в Бурятии, куда была отправлена киноэкспедиция. Для того, чтобы съемочную группу впустили в Дацан, Пудовкину пришлось обратиться к местным властям и буквально добиться согласия на съемку. В итоге монахи Дацана не только пошли на уступки и разрешили снимать священную церемонию, но и согласились воспроизвести некоторые моменты действа дважды, специально на камеру. Но даже учитывая этот факт, отличить постановочные моменты в данном эпизоде от, скажем так, хроникальных, представляется достаточно трудным. Вплоть до того, что внимательный зритель заметит, как в некоторых кадрах юные монахи, участвующие в театрализованном действии, украдкой подглядывают в камеру, реагируя на нее как на непрошенного гостя. Да и сама завязка сюжета фильма происходит на предмете исключительно экзотическом, то есть трудночитаемом не только для зрителей, но и для некоторых героев фильма. Это древний амулет с грамотой Чингисхана, который совершенно случайно оказался у Баира. После пленения героя, как участника партизанского движения, британские оккупанты долго не могут разобраться с этим предметом, понять его значимость, считать изображенные на нем символы. Предмет срабатывает в сюжетном смысле только тогда, когда попадает в руки к миссионеру, специалисту по древнемонгольскому языку. И пока он пытается разобраться в написанном, Баира уже ведут на расстрел, где он чудом спасается от верной гибели. А грамота в это время оказывается свидетельством того, что владелец ее принадлежит древнему роду, берущему свое начало от самого Чингисхана. Оккупанты решают вернуть Баира и использовать его как марионетку в своих руках, через него насаждая свою власть монгольскому народу. Баира спасают, лечат от пулевых ранений, пытаются обучить этикету и светским манерам, принятым в западном обществе. И действительно, в этих эпизодах Баир напоминает собой куклу. Весь перебинтованный, несуразно передвигающийся по комнате, переодетый в чуждый ему костюм. Костюм, который в финале Баир сбрасывает, как и навязываемую ему роль. Сбрасывает с треском так, что земля содрогается. Баир возглавляет народное восстание, чья стремительно несущаяся конница будто одним своим бегом разгоняет воздушные массы вокруг себя. Или это сама природа отвечает, возмущенная порабощением народа, обрушивая на захватчиков страшную бурю. Ветер здесь уже не просто счищает все с поверхности земли, он и в саму землю вгрызается, вырывая из нее кусты и деревья и взметая в воздух земляные комья. И уже не Баир, а британские солдаты катятся по земле, сносимые ветром, будто кукольные. Пожалуй, в этой точке, финальной не только для фильма, но и для сегодняшней подборки, ответ на изначально заданный мной вопрос «Куда дует ветер в кино?» кажется очевидным. Вот в фильме Пудовкина «Ветер революции» дует строго на запад. Но вот только стоит перевернуть прозрачную в своей основе кинопленку и зарядить ее в проектор другой стороной, ветер в кино тут же переменит свое направление. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». А если вам интересно, как люди в разное время относились к природе, на Арзамасе есть про это курс. Это 6-й выпуск серии «Главные философские вопросы». Он называется «Зачем нам природа?». Очень рекомендуем послушать. Если у вас нет подписки, можно использовать промокод «МОТОР». Он дает скидку в 20%. Ну а над этим выпуском работали редактор Ирина Костарева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик София Емец, автор джингла Рудольф Макарчан. Следующий выпуск через неделю. Его главные герои – Чарли Чаплин, Федерико Феллини, Эльдар Рязанов и Линдсей Андерсон. Причем они выступят в роли не только режиссеров, но и актеров.